собрались здесь потому, что любим мы свою страну. И нас назвать не побоюсь священным для нас словом «Русь». Она не только лес и поле, она у нас железной волей. У тех, кого наперечет, в крови бурлится и течет. Мы собрались, и нас все больше будет. Равнины нам есть куда идти, и мы клянемся, никто не позабудет наш русский образ, найденный в пути. Мы собрались здесь для того, чтобы добиться одного. Найти всех тех, в ком светил дух, кто разбивает прах и пух. Себе комфорта теплый плен, кто очень хочет перемен, кто посвятил себя всему стремлением просто своему. Мы собрались, и нас все больше будет. Равнины нам есть куда идти, и мы клянемся, никто не позабудет наш русский образ, найденный в пути. Наши родные экстремисты. На скамье подсудимых 13 человек. Им грозят пожизненные сроки. Речь идет о целой гирлянде преступлений, о покушении на терроризм, о разжигании межнациональной розни, о создании экстремистского сообщества. И этот процесс далеко не первый. Мы собрались здесь и пойдем только своим русским путем. Мы будем гордо в дальнейсти наш русский образ на Руси. Мы собрались, и нас все больше будет. Равнины нам есть куда идти, и мы клянемся, никто не позабудет наш русский образ.